«Вот и Лика у нас такая», — вдруг заметила Ирина Васильевна. «Подковы гнет», — поразился Антон. «В смысле забывчивости», — туманно пояснила Ирина Васильевна. «Господа, друзья», — начал Олег, — «я не знаю, как к вам обращаться. Я боюсь не найти правильных слов, потому что...» «Японский городовой», — сорвался он на крик, — «это не ваше дело. Это наша с Кирой жизнь», — он кашлянул и понизил тон. «Но мы будем рады видеть вас в день нашего бракосочетания и далее на крестинах нашей дочери». «Хорошо», — сказал, — одобрила Люба. «Только неясно», — заметила Ирина Васильевна. «Почему Кира Анатольевна сбежала от такого хорошего?» «За полтора часа сплошной бестолковщины», — кивнул Антон, — «это первый разумный вопрос». «Действительно», — подал голос Сергей, которого все время оттирали в сторону, правда, при его полном согласии. «Сделайте милость, сударь, объяснитесь». Что он мог объяснить? Душещипательно изложить историю своей жизни, а дочери трезвонить, каяться в нервном недуге, хохотать в самые драматические минуты жизни. На выручку пришла Лика. Вот Лешка иногда ляпнет, не подумав, а потом весь вечер извиняется. Лику неожиданно поддержали остальные женщины. «Отец тоже», — кивнула Ирина Васильевна. «Сначала кран открывает, а потом затычку ищет. А у крана вентиль есть». «Ты, Антон!» — повернулась Люба к мужу. «Раковые шейки от гусиных лапок не отличаешь, а также певицу Ирину Аллегрову от певицы Маши Распутиной». Олег невольно улыбнулся и поблагодарил. «Спасибо, дамы. В сущности, вы верно определили суть моего чудовищного проступка». «Ну, хватит!» — повысил голос Антон. Маразматический диспут затянулся. Потому как решительно он заговорил, по выражению его лица, прежде добродушного, а теперь жесткого, присутствующим пришла в голову одна и та же мысль. Этот человек может ломать через колено и людей, и ситуацию. Поэтому и поднялся на высоты, другим недоступные. «Более никаких дележей неродившегося ребенка», — продолжал Антон. «Никаких разборок. Никто не открывает рта без моего позволения. Проблема ясна. Киру надо привезти в Москву. Звонить мы ей не будем, потому что может рвануть дальше по Сибири. Вопрос, кто поедет за Кирой». Все, кроме Олега, вдруг как по команде подняли руки. «Но детский сад!» — возмутился Антон. «Опустите руки, тут не голосуют, не партсобрание». «Поеду я». «Непререкаемо», — сказал Олег. «Логично», — согласился Антон. Город Алапаевск, как из пулемета, выстрелила Лика. «Улица Речная, дом 16, квартира 5. Записать?» «Да нет, спасибо, запомнил». Олег поднялся. «Приятно было познакомиться. И, надеюсь, наша следующая встреча произойдет в более теплой обстановке». «Лешка», — попросила Лика, — «проводи отчима». «Извините, Сергей Викторович». «У меня нарисовался отчим», — ухмыльнулся Лешка, но поднялся и вслед за Олегом Петровичем двинул в прихожую. Там они раскланялись, как два испанских гранда. Олег, уже занеся ногу через порог, оглянулся и протянул Леше руку. После секундного раздумывания Лешка руку пожал. «Антон, ты что, не знаешь?» — набросилась Люба на мужа. «Знаю», — отрезал он. «Тогда командуй правильно». «Поясняю для присутствующих», — сказал Антон. «Способов остановить мою жену, когда она рвется спасать любимую подружку, не существует. Если кто-то их знает, прошу сообщить». «Без базара», — отозвался появившийся в проеме двери Леша. «Я еду за своей мамой и точка». «У тебя жена беременная», — напомнила тетя Люба. «Перееду на время к родителям», — быстро вставила Лика. «Антон, дай нам свой самолет», — потребовала Люба. Народ не успел поразиться наличию роскоши в виде собственного авиалайнера, как Антон пояснил. «Самолет принадлежит компании, и это тебе не Мерседес. Завтра полетите рейсовым». «Кажется, все», — спросил он сам себя. «Вот еще. Что за пирог мы ели сегодня?» «Лика только учится готовить», — встала на защиту дочери Ирина Васильевна. «Можно еще кусочек?» — попросил Антон. «Объедение. Люба, запиши рецепт». На следующий день Олег увидел Любу и Лешу в аэропорту на регистрации билетов. «Не криви физиономию», — выдала ему Люба. «Здравствуй, мы группа поддержки. Правда, Лешка?» «Правда». Леша первым протянул Олегу Петровичу руку. Было неловко за вчерашнее хамство. Все-таки человек, к которому маман неравнодушна. Папочка сестренки. Целодобова. Олег ответил на приветствие и улыбнулся. «Наверное, таков закон жизни. Вместе с прекрасной женой ты получаешь в приданое замечательных родственников и друзей.